Мы вообще рок не играем, мы так, классическая музыка. Исполняем все заявки. Насколько по кайфу быть здесь мне? Большая река течет по мне. Насколько по кайфу быть здесь мне? Река, гора, трава, рука. Какая свеча в моем окне, какая рука в моей руке, насколько по кайфу быть здесь мне. Река.